Аленка завороженно молчала. «Что это такое?» — подумала она, не в силах долей сдерживаться, чувствуя властный, непреодолимый зов этого сверкающего мира. Чтобы добраться до берез, нужно было пройти море, отяжелевшее от росы высокой травы. «Вымокну до нитки», — радостно решила она, и, подчиняясь давешнему желанию, разделась до нога и, свернув одежду в узел, подняла ее повыше и, ахнув, от наслаждения пошла, сразу скрывшись в траве чуть ли не с головой. Прохладная роса обожгла тело. Аленка, еще раз охнув, тихо возбужденно засмеялась, крепко зажмурилась и зарыла в траву лицо. Запах травы был свеж, почти неуловим, но он тотчас проник всюду, и во рту появилось ощущение свежей зеленой прохлады. Она пошла дальше, уже не опасаясь, и с каждым шагом на нее обрушивался новый росный дождь. Роса скатывалась с нее ручьями, с лица, с маленьких тугих сосков. В теле появилось тоже что-то тугое, звериное. Она совсем перестала ощущать его. Таким она стала стремительным и легким. Сейчас она ляжет в траву и останется здесь навсегда. Но эта мысль лишь мелькнула. Звенящая, обжигающая волна по-прежнему несла ее. И Аленке теперь казалось, что она не идет, а летит. Летит вместе с травой, с лесом, вместе с землей и солнцем. И это ощущение полета, какой-то немеренной высоты, было столь явственно, что она затаила дыхание. Ей показалось, что поток встречного ветра бьет ей в лицо и грудь. Она выбежала к березам, речка сонно поблескивала в низких травянистых берегах, вода слегка парила, дымилась, и березы, росшие по обеим ее берегам, почти свешивались к самой воде, отражаясь в ней солнечными, дымящими зелеными купами. «Красота! Красота какая!» — подумала Аленка. «Я же совсем все это забыла!» Она положила одежду одной из берез и тихонько вошла в реку, ощущая ступнями чистое песчаное дно, слегка тронутое мелкими водорослями. Когда вода дошла ей до пояса, она прикрыла грудь руками, присела и упруго, пошлепывая длинными сильными ногами, поплыла к противоположному берегу. На середине чувствовалось слабое течение, и Аленка, перевернувшись на спину, долго лежала, глядя в беспредельное, без единого облачка небо, уже наполнившееся солнцем. Прилетела большая с синеватым отливом прозрачных крыльев стрекоза, повисла над самым ее лицом. Аленка затаила дыхание, а стрекоза нерешительно опустилась ей на лоб. Прикосновение ее маленьких лапок и тонкого членистого брюшка Аленка не вытерпела, моргнула, и стрекоза тотчас спорхнула. Аленка засмеялась, брызнула ей вслед водой, испуганно примолкла, затем долго плавала, погружая в воду лицо с открытыми глазами и разглядывая заросшее зелеными текучими травами дно и снующих в водорослях маленьких рыбок. Под водой был свой мир, свой строгий порядок. Аленка подумала, что он никогда не нарушится, будь или не будь она на свете вообще. На середине реки, где уже лежала густая полоса солнца, и под водой было светло и празднично, тихое течение замечалось по еле-еле шевелящимся верхушкам водяных трав. А когда она приближалась к затененному берегу, свет и под водой менялся. Между полускрытым слоем ила корягами чудились глубокие провалы, заполненные тьмой и тайнами. На песчаной отмеле Аленка заметила большого темного рака, осторожно ползущего по дну и шевелящего усами.